Глава 1. Что такое не везет и как с этим бороться? Англия, 1937 год. Самайн, Даркивар Минор. Димас Филипп Даркивар, чистокровный маг в 35-м поколении, обвел яростным взглядом ветхое помещение, которое по иронии судьбы имело гордое название Даркивар Мэнор. Он фыркнул. Мэнор. Какой пафос и насмешка. 100 лет назад это можно было назвать строением, 200 лет назад – зданием, 300 – мэнором. А теперь это можно назвать только руинами, пусть и обитаемыми. Он с трудом доковылял до старого кресла и осторожно опустился в него, опираясь на подлокотники руками. Трость он приставил к креслу, так, чтобы было удобно дотянуться и взять. Димас вздохнул, невидящим взглядом уставившись в камин и обдумывая предстоящий ритуал. Когда-то давно, когда он был молод, Димас гордился своей чистокровностью и происхождением. Его род был старше основателей. Он появился одновременно с Певереллами, представители обоих родов часто вступали в браки, так как ценили свою магическую мощь и силу. Оба этих рода несли темное наследие, оба рождали на свет некромантов. Но если Певереллы были, кроме того, еще и артефакторами и зельеделами, то Даркивары несли не только наследие магов смерти, но и талант военачальников. Они были непревзойденными стратегами и тактиками, истинными мастерами боя, лордами войны, как их называли. Казалось, эти роды никогда не пресекутся, они будут идти в будущее с гордым видом, но, увы, жизнь жестока. Род Певереллов прервался, они нашли свое продолжение в Поттерах и Слизеринах, а затем в Мраксах, но это уже было не то. Слизерины вымерли, а Мраксы, ну, они тоже, все равно, что вымерли. Назвать то отребье, что теперь носило гордую фамилию Мрак с достойными потомками великих родов, язык не поворачивался. Поттеры, вроде, достойно несли наследие предков. Димас вздохнул и, щелкнув пальцами, вызвал домовика. Престарелые клинки, кряхтя, принес чай и маг, отпивая из чашки горячий напиток, продолжал вспоминать свою жизнь и то, что привело его к предстоящему ритуалу. Димас родился сильным магом, но, увы, их род постигла та же судьба, что и Мраксов, они начали вырождаться. Димас был не то, что некрасивым, нет, у него был, скажем так, определенный шарм, хотя сам он был честен с собой и прекрасно знал, что был страшноватым на вид. Высокий, 6 футов и 5 дюймов, он был худым и костлявым, и не спасала даже неплохая фигура, доставшаяся от предков. Породистое лицо с крючковатым носом и глубоко посаженными глазами производило хищное впечатление, так что от внимания прекрасных дам Димас не страдал. Впрочем, от внимания не очень прекрасных, а также совсем непрекрасных, тоже. Когда-то баснословно богатый род постепенно нищал, и Димас жил отнюдь не роскошествуя. Поддерживать мэнор в хорошем состоянии он не мог, а сейчас, когда ему исполнилось уже 120, и подавно, Димас так и не женился, чистокровные невесты богатых родов воротили нос от нищающего мага, пусть он и лорд, а жениться на грязнокровке, которая с радостью потащит под венец обладателя титула, фе. И теперь, когда он остался один, а возможности передать титул и фамилию было некому, у Димаса оставалась только одна надежда, на то, что задуманное им пройдет как надо, и он снова станет молод и здоров, и даже красив. Димас вздохнул и, медленно поднявшись, поковылял в подвал Минора, где располагался ритуальный зал. Там уже все было готово, на что ушло несколько месяцев. Пентаграммы с нужными рунами начертаны, зелья, которые изрядно опустошили и так небогатый сейф, стоят стройным рядком, сам ритуал вызубрен наизусть. Димас выпил первое зелье и скривился от непередаваемо гадостного вкуса, но оно того стоило. Теперь у него есть сутки, в течение которых его магическая сила утроится. Потом он, конечно, поваляется с истощением с недельку-две, но это ничего. Оставшиеся 2 флакона были переданы домовику с четкими указаниями. Димас снял мантию и, оставшись в одних штанах, вошел в малую пентаграмму, взмахом руки зажег свечи, стоящие по углам большой, и речитативом затянул заклинание. В пентаграмме заклубилась тьма, и стали вспыхивать разноцветные молнии. Димас пропел последние катрены и хлопнул в ладоши. «Явись!» Тьма сгустилась и сформировалась в высокую, стройную фигуру юноши лет 15, в длинном, до пола, одеянии, напомнившем магу ритуальные одежды восточных магов. Юноша был неимоверно красив, но впечатление портили полностью золотые, без зрачков глаза, длинный хвост, выглядывающий из-под полы, и когти на покрытых чешуей руках, а также надменное выражение лица. Юноша обвел презрительным взглядом помещение и брезгливо скривился, уставившись на мага. «Чего тебе, смертный?» Димас заскрипел зубами. Он знал, что демоны относятся к людям с презрением, но знать это одно, а самому испытать – это другое, однако выхода у него не было. По договору, заключенному с родом Даркивар, ты, Урквард, сын Андромелиха, обязуешься в случае нужды исполнить три желания мага из этого рода. Одно было исполнено, сегодня я хочу, чтобы ты исполнил оставшиеся два. Какие? Лениво глядя на Димаса, произнес демон. Урквард внутренне забавлялся. Он уже успел внимательно просканировать пентаграммы и с удовлетворением обнаружил ошибку, причем банальнейшую. На этой ошибке попадаются 90 из 100 новоявленных демонологов, особенно молодых и глупых. Маг молодым и глупым не выглядел, значит, его подвела старческая самоуверенность. Он еще раз посмотрел на крошечную, тоньше человеческого волоса, щель в углу малой пентаграммы и усмехнулся. Мага ждет большой сюрприз. «Я хочу, чтобы ты вернул мне молодость и здоровье, сделал меня красивым. Я знаю, что тебе это под силу. Итак, мое первое желание таково. Верни мне мою молодость, здоровье и красоту. Я хочу стать 13-летним. Это можно». Глаза демона как-то странно блеснули. «А второе?» «Второе. Мой род обеднел, поэтому мне нужно богатство. Я хочу, чтобы мой род снова стал богат, чтобы сейфы ломились от золота и драгоценных камней». Демон кивнул. Такое желание прекрасно вписывалось в его планы. «Хорошо, да будет так». Демон вскинул лицо к потолку и взревел. За спиной распахнулись черные с золотым узором крылья. Казалось странным, что от такого изящного юноши исходит такая сила, но те, кто о нем знал, его внешностью не обманывались. Ну а те, кто считал, что демон, выглядящий как звезда гарема и является таковым, глубоко заблуждались, и очень часто это было последнее, что они делали в этой жизни. Урквард происходил из семьи, стоящей рядом с троном князя тьмы. Они обычно находились в тени, но это не значило, что их не замечают. Отец Уркварда был советником князя и занимался множеством деликатных дел, к чему начал готовить своего юного, по демоническим меркам, сына. Великолепный интриган, стратег и убийца Андромелих верно хранил интересы своего господина, а внешность? Пусть внешностью обольщаются глупцы. Внешность также может быть оружием. Демон проревел последнюю фразу и, в специально начерченном рядом с большой пентаграммой рунном круге появились 5 огромных сундуков. Крышки распахнулись, и Димас увидел, что 3 доверху набиты золотом, а еще 2 – драгоценными камнями. Второе желание выполнено. Теперь перейдем к первому. Демон в упор уставился на Димаса и, сложив руки лодочкой, направил их в его сторону, после чего запел. Странное полушипение и полурычание заполнило зал. Димас почувствовал, как его тело стало меняться, и тут лицо демона исказило торжествующая гримаса, и он, раскинув руки, выкрикнул фразу, от которой воздух в зале пошел волнами, а Димас рухнул на колени. Он с ужасом увидел, как демон превратился в туман, и этот туман влился в его пентаграмму и, обхватив тело, стал вливаться внутрь. Урквард ликовал. Еще немного и он воплотится в этом глупце, а потом этот мир станет его. Победа уже была близка, когда умирающий маг нанес удар. Выпитое заранее зелье аккумулировало все его силы, и Димас выпалил древнее заклинание, бережно передававшееся в роду от отца к сыну. Практически воплотившийся в теле мага демон завыл от скрутившей его боли и с ужасом понял, что его вырывает из чужого тела и начинается полное развоплощение. Демона сгубила юношеская поспешность. По меркам бессмертных он был очень юн, для людей его возраст был примерно лет 15, и теперь ему грозило то, что хуже смерти. Полное развоплощение, окончательное. В отчаянной попытке спасти Сюркварт воззвал к тому, кого недаром называют непредсказуемым, к изначальному хаосу, но боль и отчаяние сыграли с ним дурную шутку. Выкрикивая заклинание, он вместо слова врага, крикнул меня и немедленно поплатился за свою ошибку. Душу Уркварта вырвало из тела мага и разорвало на куски. Маг, последними отблесками гаснущего сознания, обратился к маге, в отчаянной попытке спасти если не себя, то свой род. «Помоги, великая!» Прохрипел он, и тело, дернувшись в последний раз, замерло. Но это оказался не конец. Клинки, дрожа от ужаса, горестно завыл, чувствуя, как умер его хозяин. Он упал на колени и стал биться головой об пол, когда его пронзила волна магии. «Хозяин?» — робко спросил он, глядя на слабо стонущее, корчащиеся в судорогах изменения, тело. Тело хозяина менялось, кости скрипели и хрустели, перестраиваясь, кожа слезала и нарастала, маг закашлялся и выплюнул зубы, воя от пронзившей его боли, вызванной ростом новых кусалок. Затем выпали волосы и стали расти новые, рост уменьшился. Энергия от перегорающих мышц и жира шла на постройку нового тела. Наконец, мага выгнуло в последний раз и он затих, лежа на полу. Клинки робко подошел к хозяину и недоверчиво наклонил голову, вслушиваясь в свои ощущения. Это был его хозяин, и в то же время, другой. Эльф робко тронул его рукой. «Хозяин, хозяин!» Тело застонало и клинки, взвизгнув, выбросило из головы все сомнения. «Хозяин, клинки все сделает!» Он подхватил бесчувственное тело и потащил в спальню. Хозяина надо было вымыть, напоить зельями и уложить. Он хороший эльф, он все сделает. Глава 2. Просто, повезло. Украина, Одесса, 2013 год. Хэллоуин. Все началось справа. Она сидела и с ненавистью смотрела в учебник по иностранному праву. Сволочное солическое право. Из-за этой отрыжки средневековья теперь придется тащиться еще раз на пересдачу. И кто придумал это уродство? Это же надо было спутать эту фигню с первородным правом. Кошмар. Она раздраженно отбросила учебник на стол и, ругаясь, залезла под одеяло. Перед пересдачей требовалось выспаться, чтобы не клевать носом и не храпеть в ответ на вопрос преподавателя. Через час она уже мирно сопела, когда спящее тело пронзило судорога и оно обмякло. Сознание плавало в багровом тумане от боли. Тело словно пропускали через гигантскую мясорубку, одновременно сдирая кожу живьем. Потом челюсти словно разворотили клещами, и она завыла, чувствуя, как лезут новые зубы. Этого сознание уже не вынесло и милосердно отрубилось. Когда она пришла в себя в следующий раз, кто-то запричитал и, запрокинув ей голову, стал поить какой-то гадостью. Принимать в себя это совершенно не хотелось, но пришлось. Разум где-то на периферии понимал, что с ней что-то случилось, болезнь видно какая-то, значит, это лекарство, а они всегда мерзкие на вкус. Так продолжалось, видимо, достаточно долго, так как она приходила в себя еще несколько раз, и каждый раз повторялось все то же самое. Наконец, наступил тот знаменательный день, когда, придя в себя, она обнаружила, что ничего не болит, более того, самочувствие просто прекрасное. Она открыла глаза и стала рассматривать помещение, в котором находилась, попутно радуясь тому, что ничего не болит. Чем дольше она смотрела по сторонам, тем больше хмурилась. Что-то странное здесь происходило. Насколько рассмотрела, она лежала на кровати, причем кровать была модели полигон, а стояла данная ложе, с балдахином, в большой комнате, причем достаточно просторной для того, чтобы в современном мире служить небольшим конференц-залом. Обстановка, да и все помещения производили двоякое впечатление. С одной стороны, они казались роскошными, а с другой стороны, все находилось в жутком запустении. На стенах были гобелены, но ткань была потертой, кое-где светились дырки. Высоченные потолки были покрыты росписями, как в старых итальянских дворцах, но глаза рассмотрели змеящиеся кое-где трещины. Роскошь и запустение, как в богатом доме, который разорился, и теперь у владельцев не хватает денег для того, чтобы содержать всю эту красоту. Она недоуменно нахмурилась. Обстановка была совершенно не больничной. В наших больницах такого нет, определенно. Да и на ее дом это совершенно не походило. В голове заметались мысли. Где она? Она закашлялась и прижала руки к груди, трясясь. Руки нащупали что-то странное через рубашку. Она медленно провела руками и обомлела. Да, у нее никогда не было форм Памелы Андерсон, но второй номер был. Где он? Где? На той стиральной доске, по которой она провела руками, не было намека не то, что на второй, но и на первый, и даже на нулевой размер. Все, что осталось, кости, обтянутые кожей, и соски. Больше ничего. Холодея от непонятных предчувствий, она провела руками дальше и застыла в ступоре. То, что находилось ниже, женскому телу определенно не принадлежало. Она судорожно откинула одеяло и поспешно задрала вышитый какими-то гербами подол длинной ночнушки, после чего почувствовала, как волосы попытались встать дыбом. Между ног, худых, как палки, где мои роскошные бедра и изумительные икры, где находилось то, что в учебниках анатомии называют первичными половыми признаками. И были эти признаки насквозь мужскими. В шоковом состоянии она медленно поправила ночнушку, накрылась одеялом и заскулила. Постепенно скулеж перешел в вой. Клинки, принесшие хозяину бульон и чай, в ужасе увидел, что любимый хозяин лежит на кровати и воет, уставившись в потолок. Он поставил поднос на прикроватный столик и аппарировал за успокоительным. В шкафу еще оставалась пара флаконов. Она выла, когда рядом с ней появилось нечто и протянула флакон, причитая. Она машинально схватила флакон, выпила и обмякла, икая. Всю истерику как рукой сняло, наступила апатия. Она медленно повернула голову и осмотрела непонятное чудо-юдо, стоящее рядом с кроватью. Нечто было похоже на гибрид человека и летучей мыши, уменьшенный до размеров ребенка и с выпученными глазами. Она задумчиво уставилась на непонятного уродца, одетого в убогую ливрею, украшенную гербом, тем же, что и на ночной рубашке. Вид у него был смутно знакомым, где-то такое она уже видела. Страшилка в ливрее протянула чашку с бульоном, причитая, что хозяину нужно поесть. Мозг автоматически отметил очередную странность. Язык, на котором причитала это, явно был не русским. Она выпила чашку бульона с плавающей в нем петрушкой, запила небольшой чашечкой чая с молоком, скривилась от непривычного вкуса и вновь легла. Оно забормотало, что клинки хороший, он принесет хозяину еще зелий, а пока хозяину нужно отдохнуть. Она вяло с ним согласилась. Действительно надо. Пережитое потрясение от неожиданной смены пола оказалось крайне утомительным, и она закрыла глаза. Лучше подумать над этим позже. Когда она проснулась в следующий раз, то первым делом стала ощупывать себя, в надежде, что все это ей приснилось. Оказалось, что нет, не приснилось. Организм подавал сигналы, что хочет посетить уборную. Пришлось вставать и искать требуемое. Она поправила волосы и недоуменно уставилась на руку. На указательном пальце сверкал золотом перстень, на крупном, с ноготь большого пальца, черном прозрачном камне был вырезан какой-то герб. Она слезла с кровати и осторожно встала на ноги. Тело слушалось, как родное. Она увидела возле кровати тапочки и обрадованно всунула в них ступни, так как ковер был только возле кровати, а дальше начинался паркет, после чего пошла исследовать неизведанную территорию. Что-то подсказывало, что она является единственным обитателем данного дворца, не считая клинки. Обойдя громадную спальню, она обнаружила несколько дверей. Одна вела в другую комнату, судя по обстановке, гостиную, вторая вела в ванную комнату, тоже страдавшую гигантоманией. Ванная комната поражала. Белый мраморный пол, стены выложены стеклянной мозаикой, образующие абстрактные узоры, всех оттенков голубого, на потолке роспись, изображавшая купающихся русалок. Ванна, размером с небольшой бассейн, была наполнена горячей водой, рядом стояла вычурная вешалка с полотенцами и толстым махровым халатом, а также полочки, на которых стояло несколько баночек и бутылочек, отделенный расписной ширмой унитаз сверкал белизной, возле стены притулился умывальник в виде морской раковины с кранами, сверкающими серебром. Все. На остальном пространстве можно спокойно было кататься на коньках, ничего не задевая. Она пожала плечами и воспользовалась унитазом. Дело было непривычное, но она, в конце концов, справилась, после чего задумчиво уставилась на исходящую паром ванну. Вода так и манила окунуться. Она плюнула на все, содрала с себя ночнушку и по ступенькам вошла в воду, после чего с блаженным вздохом расслабилась. Побалдев в воде, она приступила к процессу помывки. Тело, в котором она очутилась, оказалось мало того, что мужским, так и, судя по всему, подростковым и довольно худым, как после длительной болезни. Волосы были неожиданно длинными, ниже пояса, и она уставилась на них, как на восьмое чудо света. У пацана длинные волосы, почему, вымывшись, она со вздохом вышла из ванны и, вытершись, закуталась в халат, оставив на голове полотенце, после чего увидела на стене громадное, под потолок, зеркало. Она подошла к зеркалу и сняла халат, а затем полотенце, не обращая внимания на мокрые волосы, рассыпавшиеся по спине. В зеркале отражался высокий, худой мальчик, на вид лет 12-13, с длинными черными волосами, золотистой кожей и неожиданно золотыми глазами. Она недоверчиво приблизила лицо к зеркалу, всматриваясь в отражение. Действительно, радужки были цвета расплавленного золота. Она отодвинулась и стала рассматривать себя дальше. Кожа была очень чистой, гладкой, золотистого цвета, тело было худым, но уже сейчас было видно, что мальчик вырастет в очень красивого юношу. Лицо было очень хорошеньким, высокие скулы, красиво изогнутые брови, пухлые губы, полныковой, и при этом ее новая внешность так и кричала. порода. Она поднесла руку к подбородку и неожиданно заметила странность. Ногти отливали золотом, словно были покрыты прозрачным золотистым лаком. Она внимательно поскребла один, но лака не было. Неожиданно раздался хлопок, и посреди ванной возник Клинки. Хозяин Клинки приготовил обед. Клинки застыл, а затем рухнул на колени, сложив лапки на груди и умильно причитая. Хозяин, хозяин стал темным, хозяин стал сильным, хозяин. Она вздрогнула и повернулась к Клинки, краем глаза заметив, что отражение в зеркале изменилось. Она перевела на себя взгляд и обомлела. Руки, от запястий до локтей, были покрыты странными черно-золотыми узорами, словно на них были татуировки. Она присмотрелась. Узор состоял из каких-то символов, похожих на пиктограммы или иероглифы. Она не знала, как это назвать. Она надела халат и повернулась к Клинки. «Ну что, Клинки, рассказывай». Через час осторожных расспросов во время обеда выяснилось следующее. Она, а вернее он, находится в Даркивар-Миноре, который расположен где-то в Англии, только он так и не понял, где именно. Зовут его Димас Филипп Даркивар, лорд Даркивар, и он является единственным обитателем данного минора и магом по совместительству. Неделю назад лорд провел ритуал, после чего изменился. Он вздохнул. Димасом Филиппом Даркиваром он, надо привыкать, что она теперь, он, себя не чувствовал, совершенно. Он посмотрел на Клинки и, наконец, вспомнил, где он видел подобное. Гарри чертов Поттер, домовой эльф. Он почесал нос и устроился в кресле поудобнее. Клинки здесь есть, Гринготтс? Да, хозяин. Эльф закивал, махая ушами. Хорошо, а пока мне нужна одежда, и покажи мне мэнор. Пора было знакомиться с недвижимостью. За неделю он облазил весь мэнор. Здание поражало. Судя по всему, он был построен очень давно. Он походил на крепость, которую постарались замаскировать под дворец. Толстенные стены, окна бойницы, украшенные витражами неимоверной красоты, высоченные потолки, статуи и ниши, в которых запросто можно спрятаться, чтобы удивить врага, на стенах картины. Особенно потрясала оружейная, где было собрано оружие со всего света. В семейную залу, где висели портреты предков почившего лорда, он входить побоялся. Еще не время. Побывал он и в ритуальном зале, где все это началось. Осмотрел пентаграммы и полюбовался сундуками, каждый весом в пару центнеров, судя по всему, а уж когда заглянул внутрь. Жаба и внутренний хомяк танцевали джигу, радостно потирая лапки. Сундуки эльф перетащил в комнату рядом со спальней. Через неделю он, одетый в брюки, сапоги до колена из мягкой кожи, рубашку и длинный сюртук, а также теплую мантию, эльф сообщил, что достал детские вещи лорда. Это наводило на определенные размышления, с кошельком-мешочком на поясе, в который он насыпал пару горстей драгоценных камней из сундука, что стоял в кладовой минора, и рассматривал свое отражение в зеркале. В голове крутилась фраза из анекдота, и он, не удержавшись, сказал вслух: «Ну, что тут сказать, просто повезло». Анекдот. СССР, сельский суд, судит доярку Марью Ивановну. Председатель спрашивает: «Марья Ивановна, как же вы, мать троих детей, доярка, чемпионка, партийная, и вдруг стали валютной проституткой? Ну, что сказать, просто повезло». Глава 3. Здравствуй, новая жизнь. Он стоял перед большим белым зданием и задумчиво его рассматривал. Путешествовать домовик экспрессом оказалось быстро и легко. Было 8 часов утра. Улица, которая, как он понял, называлась Косой Аллеей, была практически пустынна. Только пара прохожих шла по своим делам. Он вздохнул, покосился на стишок предупреждения: «Откуда я знаю английский язык так свободно?» и вошел, стараясь выглядеть гордо и невозмутимо. Холл встретил тишиной. За длинной стойкой кассиры пересчитывали наличку. Судя по звукам, пара охранников стояла возле стены, внимательно осматривая подконтрольную им территорию. Несколько ведьм что-то обсуждали с гоблином. Он прошел к конторке и, уважительно поклонившись, поприветствовал гоблина. «Пусть ваше золото всегда прибывает, а враги корчатся в агонии вечно. Вызовите, пожалуйста, поверенного рода Даркивар». Гоблин живо напомнил своим видом Клинки, те же выпученные глаза и дрожащие уши. Наконец, он справился с потрясением и, встав, также поклонился. «Пусть ваше золото всегда прибывает, а враги умрут. Поверенный сейчас подойдет». «Благодарю, уважаемый». Он решил быть вежливым, ведь это никогда не бывает лишним, тем более там, где ты находишься впервые. Не хотелось накосячить просто потому, что лень было языком шевельнуть. Он благовоспитанно отошел в сторону и принял неприступный вид, выработанный в прошлой жизни долгими проверками налоговой. Через минуту, не больше, за спиной откашлялись. «Приветствую вас. Вы хотели видеть поверенного рода Даркивар?» Он плавно обернулся и оказался лицом к лицу с пожилым, скромно одетым гоблином. Его зеленая кожа была покрыта морщинами, волос не было, только из ушей торчали седые пучки, но глаза смотрели цепко и внимательно. Гоблин просканировал его взглядом и мальчик увидел, как в глазах зеленокожего мелькнуло что-то непонятное. «Да, уважаемый», он снова поклонился, «я хотел бы разобраться с делами своего рода. Пусть ваше золото всегда пребывает, а враги корчатся в агонии вечно». Гоблин довольно прищурил глаза и слегка наклонил голову. «Меня зовут Крактар, и вы попали по адресу. Прошу, следуйте за мной». Гоблин направился в боковой проход, и он последовал за ним. Через 10 минут ходьбы они подошли к двери, на которой был изображен тот же герб, что и на перстне мальчика. Человеческий череп в короне, пронзенный стоящим вертикально мечом сверху вниз. Гоблин открыл дверь и пропустил мальчика вперед, после чего вошел и закрыл дверь. Он прошел к большому столу и, сев за него, указал на кресло, установленное напротив. «Итак, господин, я ваш поверенный. Чем могу помочь?» «Многим», — улыбнулся подросток. «Но, для начала, надо определить, как меня зовут. То есть...» Гоблин удивленно склонил голову на бок. «То есть, я не знаю, как меня теперь зовут. Знаю, как звали меня раньше, знаю, как звали владельца этого тела, но не знаю, как зовут меня сейчас». Гоблин удивленно выпучил глаза и озадаченно прокашлялся. «Это будет стоить. Неважно, сколько это стоит. Я думаю, что это покроет все расходы». Подросток отцепил от пояса мешочек и высыпал на стол горку драгоценных камней, где самый мелкий был размером с вишню. «Вы совершенно правы, господин», в глазах гоблина загорелся фанатичный огонек. «Вы позволите?» «Да, отберите столько, сколько нужно, чтобы сделать следующие проверки. Определить ритуал, который провел предыдущий владелец этого тела, определить мою родословную, мое наследство, магию и здоровье, а также наследие. В общем, все, что только можно определить. Совершенно все». Гоблин уважительно кивнул и, внимательно осмотрев лежащее перед ним богатство, отделил алмаз с мелкую вишню размером. Мальчик улыбнулся и, взяв еще один такой камень, подвинул его к гоблину. «Это лично вам, за труды и сохранение тайны». Гоблин закашлялся, зачарованно глядя на алмаз, после чего склонил голову. «Благодарю вас, господин». После чего подтянул к себе стоящий на столе пресс-папье в форме дракона, сжимающего в передних лапах сундук, и забормотал что-то на гоблидухе. А затем начались пытки. Следующие 5 часов подростка проверяли на все, что только можно и всем, чем только можно. Крактар некоторые проверки сделал сам, для других вызывал специалистов. Мальчика сканировали чарами, брали у него кровь, проводили какие-то ритуалы. К окончанию проверок он был выжат, как лимон, который давил налоговый инспектор. Наконец, все это закончилось, Крактар вызвал подручного с обедом и чаем, и они дружно отдали должное еде. Отдохнув, гоблин собрал пергаменты и стал оглашать результат. «Итак, начнем с самого главного, с имени. Вас зовут Нимхинди Масуркварк Даркивар, лорд Даркивар, совершеннолетний. Отец, Димас Филипп Даркивар, лорд Даркивар, маг, чистокровный в 35-м поколении, мертв. Вынашивающий отец, мать Урквард, сын Андромелиха, высший демон, мертв. Ваш статус, маг в 36-м поколении с пробужденной кровью, пробуждено демонической крови 50 приоритет наследования. Дата рождения, 31 октября 1937 года. Родовые дары Даркивар, некромантия, боевая магия, дар стратега, дар тактика. Дары, перешедшие от Уркварта, дар темной магии, стихийная магия, огонь, тьма, дар стратега, дар общения с животными, присмыкающиеся, живые родственники, Саркин Альвиас Нагарри, лорд Нагарри, троюродный кузен со стороны матери Димаса Даркивара, Каспиан Саркин Нагарри, наследник Нагарри. Гоблин закончил читать первый листок и остановился, давая возможность переварить информацию. Новоявленный лорд Даркивар мысленно произносил свое имя, пытаясь к нему привыкнуть. Когда он очухался в этом мире достаточно для того, чтобы начать хоть как-то думать, то обнаружил странную вещь. Он не мог назвать свое имя, даже мысленно. Он знал, как его зовут, но сказать не мог, совсем, мог обращаться к себе, как и я и все. Создавалось впечатление, что теперь у него было совершенно другое имя, так как Димасом он также себя не чувствовал. Немхин – странное имя, но выбирать не приходится. Услышав новости о том, что у него даже имеются родственники, пусть и седьмая вода на киселе, Немхин обрадовался. Человек – животное социальное, одному быть очень трудно, а теперь у него хоть кто-то есть, тоже неплохо. Но вот один вопрос требовал разъяснения. «Скажите, уважаемый Крактар», – медленно начал подросток, – «как это получилось, что у меня два отца, ведь насколько я знаю, для того, чтобы произвести на свет ребенка, нужен не только отец, но и мать». Гоблин весело оскалился, смотрелось это устрашающе, и достал следующий листок. Пробежал его глазами, отложил и принялся объяснять. «Прежде всего, позвольте объяснить, в магическом мире возможно все, а уж если вмешиваются демоны, причем высшие, то тем более. А у вас ситуация с ГХМ, рождением, вообще уникальна. Нам удалось примерно восстановить ритуал, который проводил покойный лорд Димас, так что произошло следующее. Лорд вызвал демона, высшего демона Уркварта, с ним род Даркивар когда-то заключил договор. Судя по всему, он захотел, чтобы демон омолодил его и помог выбраться из нищеты, но допустил где-то ошибку, за которую и поплатился. Демон попытался захватить его тело, и это ему удалось процентов на 90, но лорд сумел изгнать захватчика и развоплотить его. Демон, умирая, попробовал избежать гибельной участи, обратившись к хаосу и подставив вместо себя случайно выбранное существо, но тоже допустил ошибку и погиб сам, а вы очутились на его месте. Лорд умер позже демона, он победил в этой своеобразной дуэли, так он стал победителем, старшим. Демон, как проигравший, стал младшим, а так как погибла только его душа, а сила осталась, и тело уже изменилось наполовину на демоническое, то, можно сказать, что вы родились в результате ритуала, по праву поединка, победы и силы. Это можно сравнить с законным браком, так как такой ритуал часто использовали ситхи во время войн с фаморами, от кого маги его и переняли. Если сказать кратко, подвел итог Немхин, объявляется поединок, двое сражаются и победитель, ГХМ, покрывает побежденного, а если после этого кто-то родится, то он считается законнорожденным наследником. Однако, но, разве мужчины рожают? Мужчины, нет. А вот гермафродиты, а фаморы были именно таковыми, да. Ну а у магов, такой ритуал применялся, если противник женского пола. А сколько лет было папе Димасу? 120, хихикнул гоблин, наслаждаясь беседой. Немхин удивленно вскинул брови. Однако, старый хрыч был тот еще живчик. Уважаю, мужик, рассмеялся подросток. Это законно, абсолютно, кивнул гоблин. Просто не используется уже лет 500, увы, маги хиреют. Я могу хвастать этим в приличном обществе, и еще как, вам даже завидовать будут, правда, только чистокровные, увы, маглорожденные не очень хотят изучать законы и обычаи магического мира. Но, как объяснить то, что вместо мамы, папа, просто, несколько раз были случаи, когда на поединок вызывали мужчину, так как проигравшая сторона обязана родить наследника победителю, то побежденному принудительно меняли пол. Два раза это делали с помощью ритуала «Второе я», а три раза – с помощью оборотного зелья, так как уже давно обнаружено, что зелье полностью меняет тело. Так что, если в момент действия данного средства, хи-хи, забеременеть, то облик закрепляется до тех пор, пока ребенок не родится. Глаза у парня были по галлеону. Он вздрогнул, видимо, представив такую жизнерадостную картинку и пробормотал. Однако, ну и извращенцы, мда, не думаю, что побежденные были рады этому обстоятельству. Гоблин философски пожал плечами. Родовая вражда. Жить захочешь, не только родишь. А магия, суровая повелительница. Или выполнение условий, или вечный позор и смерть. Хотя, в трех случаях победителей потом убили на дуэли, а в двух они сами стали побежденными. Парень не выдержал и рассмеялся, представив семейную жизнь этих сладких парочек. Хотя, по сравнению, например, с тем, что творилось в Древнем Риме, это было просто невинно. Ладно, давайте дальше. Почему у меня статус чистокровного, хотя я, фактически, являюсь полукровкой? Что такое пробужденная кровь? Вы приобрели статус чистокровного благодаря ритуалу. Когда ситхи его создавали, то для них было важно, чтобы родившийся ребенок был ситхи, невзирая на то, кто его рожал, однако не хотелось терять те полезные дары, которые могли передаться от второго родителя, ведь ситхи всегда ценили силу. Поэтому ритуал помогал пробудить в ребенке половину крови от второго родителя и все его родовые дары, так что вы считаетесь чистокровным, это покажет любая проверка. Однако уже сейчас в вас пробуждена кровь демона. Я дам вам книги, где вы найдете всю нужную вам информацию. Превосходно. Что у меня со здоровьем? Здоровье отличное. Биологический возраст 13 лет, ограничителей нет. Хорошо, с происхождением и причиной появления меня на этом свете разобрались. Теперь перейдем к главному, к финансам и документам. Финансы. Здесь все обстоит печально. В сейфе, перешедшем к вам от лорда Димаса, осталось только 50 галлеонов. Ничего, это поправимо, улыбнулся Нимхин. У меня в миноре стоят два здоровенных сундука, битком набитых вот такими красавцами. Он указал на камни, лежащие на столе, и есть еще три сундука, которые забиты золотом. Надо все это перенести в сейфы и пустить в дело, золото должно работать, а не продавливать грунт мертвым грузом. Крактар посмотрел на парня очень уважительно, глаза его засверкали от предвкушения сделок, финансовых операций и прочих вещей, милых сердцу каждого гоблина. Поэтому, давайте не откладывать дело в долгий ящик, откройте доступ в этот кабинет моему эльфу, и он принесет сундуки. Затем я хочу видеть договор, на основании которого мы будем с вами взаимодействовать, причем оригинал. Я хочу четко знать все права и обязанности сторон. Парень нежно улыбнулся шокированному гоблину. Прекрасно. Я вижу, вы неплохо разбираетесь в ведении дел. Сейчас все сделаем. Через 2 часа с финансовыми делами в первом приближении было покончено. Сундуки доставили, перенесли их содержимое в 2 сейфа с очень крутой охраной, настроили кровную защиту, пришлось съездить на вагонетках к новым и старому сейфам и нацедить на двери кровь, примерно со стакан. Нимхин получил ключи и бездонный кошелек, а также чековую книжку. Старый сейф Даркиваров стал школьным, и туда положили 1 000 000, оставшиеся распределили по 2 другим сейфам. Парень получил на руки бумаги о состоянии предприятий, принадлежащих роду. Состояние было никакое, как говорится, умерла, так умерла. И список недвижимости, земля с руинами. Пришлось договариваться о проведении капитального ремонта в Мэнере, конфиденциально, разумеется, а также о покупке домовых эльфов, 10 для начала. Затем стали решать вопросы легализации в этом мире и обучения. Лорд не может быть неучим, так что вы провели документы и стали думать, где взять учителей, а также охрану. Ребенку ходить одному опасно, тем более, с его происхождением. Мало ли кто решит поправить свой статус и финансовые дела за его счет. Так что, еще через час он уже знакомился с 4 наемниками, средних лет магами с очень экономными движениями и ласковыми глазами профессиональных убийц. Стоили их услуги немало, но, на взгляд Даркивара, это того стоило. На своей шкуре экономит только полные идиоты и самоубийцы. Так что, пока он не станет круче сваренного вкрутую яйца, будет изображать главу мафии на выезде. Гоблин вручил ему на прощание 2-сторонний портключ в виде цепочки. Он переносил в Мэннер и в банк и отдал шкатулку с родовыми украшениями, последними, которые не продали предшественники. Полный комплект сохранился чудом, остальное давно разбрелось непонятно куда, и Нимхин дал задание вернуть все, что только возможно, но, скорее всего, украшения придется делать на заказ. Даркивар взял цепочку, наемники к ней прикоснулись, рывок, и они стоят в холле Мэннера. Он обвел взглядом холл и вздохнул. Работы предстояла прорва. Согласно кельтским легендам, фаморы могли менять свой облик, представая в любом облике и любого пола. То есть, они были женщинами и мужчинами, выбирая ипостась по желанию. Император Нерон несколько раз женился, а также официально вышел замуж. Проводилась церемония бракосочетания в храме, причем, изображал из себя невинную девушку. Гай Юлий Цезарь носил красноречивое прозвище «муж всех жен» и «жена всех мужей», и имел все, что шевелится, невзирая на пол, хотя, также официально был женат. Все это исторические факты. Глава 4. Проблемы родословных. Фредерик и его команда отдыхали после выполнения очередного задания, когда перед ним приземлилась сова в ошейнике Гринготса. Совы у банка были особые, сильные, выносливые, очень умные. Ошейник позволял сове пробиться сквозь любые барьеры и найти своего адресата где угодно, срабатывая, как своеобразный портключ. Мак отцепил послание от лапки и развернул его. В письме было написано, что один из клиентов банка желает нанять квалифицированную охрану, которая не будет лезть в душу и попусту тратить его деньги, причем эта охрана нужна ему минимум на год. Положительный ответ нужен в течение получаса, в противном случае клиент выберет другую команду. Из сухих строчек письма Фредерик выцепил главное. Клиент богат, и гоблины его очень рекомендуют. Он свернул послание и подозвал своих партнеров по бизнесу. Такое, более чем щедрое предложение, следовало обсудить совместно. Письмо прочитали и принялись обсуждать. Сова сидела рядом, чистя перышки и с интересом разглядывая магов. Фредерику казалось, что она все понимает. Мнения разделились. Себастьян и Кристиан были за, Гарольд был против. Теперь все решало мнение Фредерика. «Что говорит твоя интуиция?» – осведомился Себастьян, неторопливо отщипывая от виноградной кисти. «Моя интуиция говорит, что это наш шанс. Шанс занять достойное место в жизни. Ты уверен?» – усомнился Гарольд. «Полностью». Через полчаса они уже стояли перед дверью кабинета. Фредерик нахмурился, глядя на герб. Пусть он был бастардом, но образование получил хорошее, и геральдика входила в изученное. На территории Англии было только два рода, в гербе которых были черепа, пивереллы и даркиворы, рода некромантов. Род пивереллов давно прервался, да и выглядит их герб немного по-иному, значит, это герб даркиворов. Но старый лорд вроде мертв, или нет, во всяком случае, про него уже очень давно никто ничего не слышал. Интересно, заказчик он? С этими мыслями Фредерик с партнерами вошел в распахнувшуюся дверь и увидел сидящего напротив гоблина мага в скромной одежде. Гоблин повернул голову и представил магов сидящему. «Господин, позвольте представить вам Фредерика Бастиана Смитсона и его команду. Себастьян Джонатан Кинли и Кристиан Джеймс Миллс, а также Гарольд Сейрус Джонс». Сидящий маг встал и повернулся к наемникам. Гоблин продолжил. «Позвольте представить вашего заказчика, лорд Нимхинди Маздаркивар». «Приятно познакомиться», – кивнул лорд. Наемники молча рассматривали своего нанимателя, вновь севшего в кресло. Высокий, худой подросток в скромной, хотя и добротной одежде, выглядел необычно. Длинные, ниже пояса, антрацитово-черные волосы, связанные в хвост, золотистая, чистая кожа, породистое лицо и необыкновенные золотые глаза. У людей таких глаз не бывает. Интуиция Фредерика орала, на чем свет стоит, что парень не так прост, как кажется, и с ним что-то не то. Гоблин достал контракт о найме и, показав магам на стулья, попросил присесть. Следующие полчаса они обсуждали условия. Фредерик удивлялся все больше. Для ребенка 13 лет, Даркивар обладал очень критическим умом и хорошей деловой хваткой. Наконец, условия обсудили, утвердили, контракт подписали, и гоблин вручил подростку шкатулку и сундучок. Сундучок тут же подхватил эльф в ливрее с гербом и исчез. А маги взялись за портключ и перенеслись в место обитания нанимателя. Родовое гнездо даркиваров-наемников впечатлило, роскошные руины. Парень обозрел холл, поморщился, вздохнул и стал отдавать распоряжение домовикам, построившимся перед хозяином стройной шеренгой. Лопоухие создания с радостным писком разбежались, осталось трое. Старенький эльф и два молодых, подпрыгивающих от радости обретения хозяина. Парень потер переносицу. Клинки. Через час подашь обед. Деньги на хозяйственном счету есть и много, так что закупите все необходимое. Приведите в порядок 4 спальни, там будут жить мастера. Они будут заниматься моей охраной. Выбери эльфа, который будет помогать им. Также, сегодня прибудет ремонтная бригада, они будут реставрировать минор. Все ясно? Да, хозяин. С обожанием во взоре ответил эльф и исчез. Господа, я прошу прощения за доставленные неудобства, но, уверяю вас, это временно. Устраивайтесь, через час обед. Оставшиеся эльфы синхронно поклонились и позвали волшебников за собой, в отведенные им комнаты, где уже началась уборка. Нимхин направился в свои покои, положил шкатулку на стол в кабинете, которым временно стала гостиная, и задумался. Нужно переезжать. Ему нужен кабинет. Или он здесь есть? Он внимательно осмотрел стены и стал обходить гостиную по периметру. Неожиданно заколола палец с перстнем. Нимхин подошел к стене и стал внимательно ее осматривать. Повернув голову, он рассмеялся. Дверь была замаскирована очень остроумным способом. Она находилась между двумя гобеленами и отделана была так же, как и стена, так что сливалась с ней. Не заметил он ее раньше только потому, что невнимательно смотрел, переваривая свое неожиданное попаданство, да и все остальное. Он коснулся ручки и палец уколола. Дверь раскрылась и Немхин вошел в кабинет. Как и все остальные комнаты, кабинет был большим и запущенным. Вдоль стен стояли полки с книгами, стол и стулья были массивными, камин выглядел так, словно его отродясь не чистили. Парень поставил на свободную полку сундучок и шкатулку с комплектом родовых украшений, после чего принялся рассматривать книги. Судя по всему, здесь были собраны законы магического мира, а также множество книг, посвященных обычаям, этикету и всему, что с этим связано. Очень полезная литература. Даркивар почесал в затылке и, положив на стол выбранный для ознакомления том с правилами поведения в обществе, вернулся в спальню. Надо было переодеться и привести себя в порядок. Тем временем маги собрались в гостиной, чтобы обсудить положение дел. Фредерик напряженно что-то обдумывал, не обращая внимания на переговаривающихся друзей. Когда много лет назад он, бывший тогда сопливым мальчишкой, узнал, что, будучи бастардом, не может на равных общаться с чистокровными, то поклялся, что настанет день и все изменится. Его отец, принадлежавший к богатому и старому роду, не спешил признавать внебрачного сына от маглорожденной ведьмы, хотя и позаботился о том, чтобы его потомок получил хорошее образование. Фредерик учился, как проклятый, но все равно, невзирая на все его успехи, чистокровные не спешили принимать его в свои стройные ряды. Еще в юности он сдружился с такими же париями, как он. Гарольд также был бастардом, а Себастьян и Кристиан были из чистокровных, но очень бедных родов. Время шло, и друзья, привыкшие прикрывать друг другу спины, стали наемниками. Они охраняли, выполняя роль телохранителей, иногда устраняли разных неприятных типов, стараясь, по возможности, не скатываться в откровенный криминал и соглашаясь на убийство только откровенных гадов. Нынешний контракт должен был обеспечить их непыльной работкой на год, причем очень прибыльной. Лорд не поскупился. Неожиданно Фредерик подскочил в кресле и воскликнул: «Мордрит, я понял». Друзья уставились на него с интересом. «Что ты понял, Фред?» – спросил Гарольд. Остальные также проявили жгучее желание узнать, что стряслось. «Я понял, что с парнем не так», – торжествующе оглядел их Фредерик. «То есть», – напрягся Себастьян. «Вы хоть поняли, кто нас нанял?» – снисходительно посмотрел маг. «Парень, чистокровный, лорд, судя по всему, стал им недавно, совсем ребенок». «А что, а то», – медленно ответил Фредерик, – «что это Даркивар, лорд Даркивар?» «Не поняли?» Маги отрицательно покачали головами, только Себастьян нахмурился, пытаясь сообразить. «Что-то крутится в голове», – пожаловался он. «Ладно», – вздохнул Фредерик, – «рассказываю. Даркивары очень древний род, они пришли вместе с Певереллами и связаны с ними кровно. Только в отличие от них, не вымерли, это раз, и их часто называют лордами войны, это два. А еще у них есть привилегия, которой не имеют многие другие рода, которые появились позже основателей. Знаете, какая?» Он обвел магов торжествующим взглядом. Те дружно помотали головами. «Он имеет право набирать вассалов, давая возможность основать свой род, Мордрит», – прошептал Гарольд, с детства лелеявший мечту утереть своему отцу нос и повысить свой статус. «И, кроме того, вы обратили внимание на парнишку, а то, лакомый кусочек», – рассмеялся Себастьян, не пропускавший ни одного смазливого личика в пределах своей досягаемости, причем, не делая различий между мальчиками и девочками, так бы и потискал. «Если ты попробуешь это сделать, то останешься без тискалок и без всего остального. Я не знаю, кто его мать, но она явно не человек. Почему? Потому, что я не помню, чтобы за последние годы было объявление о том, что старый лорд Даркивар женился, это раз. И второе, у людей таких глаз не бывает. Я думал, что он оборотень, но у них желтые, а не золотые глаза. Так спроси», — пожал плечами Себастьян. Фредерик посмотрел на него тяжелым взглядом. «И спрошу». Маги расселись за столом в малой столовой, которую домовики успели привести в порядок. Голодный, как крокодил, сидящий на диете, Немхин осмотрел блюда, находящиеся в пределах досягаемости, и потащил к себе бифштекс. Есть хотелось неимоверно, все, что он съел в банке, давно переварилось, и желудок требовал мяса, причем, побольше. Маги также не отставали, бодро орудуя вилками и ножами. Насытившись, Немхин неторопливо ковырял десерт. Ванильный пудинг, краем глаза следя, как ерзает Фредерик, которого что-то прямо распирало. Наконец, маг не выдержал. «Лорд Даркивар, позвольте задать вам вопрос». «Конечно, мистер Смитсон». «Задавайте», — благосклонно кивнул Немхин. Когда женился ваш отец? Я не помню, печатали ли объявление в газете. Он не женился официально, хмыкнул Немхин. Я рожден по праву поединка, победы и силы. Моего второго родителя звали Урквард, он мило улыбнулся сильно побледневшему Гарольду, у которого выпала ложечка из руки. Что-то еще? Нет, лорд Даркивер, благодарю. Просипел Гарольд, пытаясь прийти в себя. Прекрасно, тогда сегодня отдыхайте, а завтра мы идем по магазинам. Глава 5. Ну, здравствуй, папа. Маги снова собрались в гостиной, переглядываясь. В конце концов, они не выдержали и насели на потрясенного Гарольда. Что происходит, Гарольд? В ответ раздался стон. Нам конец. Что ты имеешь в виду? Оторопело спросил Фредерик. То и имею. У Гарольда началась истерика, вы хоть поняли, кто его второй отец? Дуболомы необразованные. А ну, тихо, объяснись. Гарольд, неожиданно успокоившись, обвел своих друзей безнадежным взглядом, в котором ясно читалось: «Меня окружают недоумки». Он четко назвал имя своего второго отца. «Урквард», тихо и безэмоционально сказал Гарольд, «его второй отец, Урквард, сын Андромелиха, высший демон». Вот теперь волосы встали дыбом у всех. Инферно. Замок Уршадатгард. В огромном замке, темной громадой высящимся среди жуткого пейзажа, царила неимоверная тишина. Слуги и рабы боялись дышать, опасаясь потревожить покой хозяина. Никому не хотелось повторить судьбу несчастного, ухитрившегося споткнуться на ровном месте и звякнуть бокалом, стоящим на подносе. Хозяин только покосился в сторону, откуда донесся звук, и раба расплескала кровавой кашей по полу. Хозяин вернулся 3 дня назад. Он ворвался в замок, как ураган, не глядя ни на кого, пролетел по коридорам, спускаясь все ниже, в подземелье, спеша в сердце Ур, зал, расположенный в самой отдаленной и защищенной части. Испуганные потоками сырой силы, смерчем закручивающейся вокруг демона, рабы попрятались куда только могли, предчувствуя, что случилось что-то поистине кошмарное. Тяжеленная дверь, распахнутая одним рывком, с грохотом ударилась о стену, а через минуту из зала донесся жуткий вой, полный неизбывной тоски, горя и ярости. Андромелих стоял на коленях, глядя на росшие посреди зала небольшое каменное деревце белого цвета, с синими иголочками кристаллов вместо листьев, символизирующие его рот и отражающие состояние его членов. Деревце было маленьким, ростом всего лишь в 2 ладони, не больше, и состояло только из толстого стволика и нескольких веток. Ствол символизировал Люцифера, нижние ветви, Андромелиха и его брачного партнера, имя которого никому известно не было, остальные 3 веточки, их детей. Когда демон, рухнув на колени возле деревца, увидел, что самая верхняя ветвь засохла, он закричал. Дети у высших демонов всегда были больной темой. Плодились они очень редко и плохо, иметь нескольких потомков – неимоверная редкость. Мало кто знал, что все высшие поголовно завидовали низшим. У тех с получением потомства не было никаких проблем, но чем сильнее становился демон, тем меньше шансов у него было произвести на свет дитя. Был, конечно, выход – кровно принять кого-то в род, но на это шли, только если совсем не было надежды произвести на свет собственного потомка. У Андромелиха было 3 детей, факт, которому завидовали самой черной завистью все поголовно в Инферно, при этом, никто не знал, кто произвел их на свет. Личность своего партнера Андромелих скрывал так, как ничто другое, боясь, что кто-то посмеет отобрать того, кто сумел принести ему 3 наследников. Над последним, самым младшим, демон трясся неимоверно. На Урквартас с самого рождения велась охота, так как его магический потенциал позволял ему иметь многочисленное потомство. Сколько раз малыша пытались похитить, демон устал считать неудачные попытки, а из голов наглецов, посмевших покуситься на его сокровище, вышел неплохой бордюр, окружающий любимые клумбы в саду, расположенном во внутреннем дворе замка. Андромелих тренировал сына лично, не доверяя никому, обучая владению оружием, интригам, всему, что знал и умел. Урквард показывал изумительные результаты, единственное, что никак не удавалось укротить, это его вспыльчивый нрав и огромное самомнение. В поездку по выполнению очередного задания повелитель Андромелих отправлялся крайне неохотно, ему не хотелось выпускать своего младшего из поля зрения и, как оказалось, не зря. Еще во время выполнения задания он почувствовал, что с сыном что-то произошло, но ощущения были странными и сбивали с толку. С одной стороны, ощущение потери, с другой, такое он чувствовал, только во время рождения своих сыновей. Выполнив все, что требовалось. Андромелих ринулся домой, обуреваемый дурными предчувствиями. Сын на его зов не отзывался, а вернувшись в замок и не обнаружив Уркварта, ринулся к Руашхат, дереву жизни. Сухая ветвь, символизировавшая его дитя, привела демона в отчаяние и бешенство. Он перевернул все вверх дном, но следов Уркварта не обнаружил. Слуги и рабы ничего не знали, только древний имп нянька проскрипел, что юный господин ответил на зов, и все, больше ничего. Через неделю поисков Андромелих снова спустился в зал, и здесь его ожидало новое потрясение. Тоскливо посмотрев на деревце, демон схватился за сердце. От сухой ветки его сына отходила маленькая, живая веточка с листиками, у него появился внук. Андромелих подполз к деревцу и осторожно, практически не дыша, не веря собственным глазам, прикоснулся к хрустально зазвеневшим иголочкам, украшающим пышным синим пучком кончик веточки. Внук. Сомнений не было. Уркварт успел произвести на свет ребенка. Демон уселся на колени и оторопело уставился на столь явное свидетельство неожиданного прибавления в семье. Его раздирали вопросы. Как это получилось? И когда он успел? Андромелих в последнее время глаз сына не спускал. И от кого? Вопросов появлялось все больше. Странности росли с неимоверной скоростью. Сколько он просидел на каменном полу, демон не знал. Когда он пришел в себя, мышцы заныли, возмущаясь таким хамским к себе отношением. Андромелих покрутил головой, размял плечи и твердым шагом вышел из зала. У него появилась надежда и цель – найти внука. Маги смотрели друг на друга в полном ступоре. В головах бешеными пикси метались мысли. От одной мысли о демонах магов начинало трясти. Неожиданно Себастьян истерически хихикнул, остальные уставились на него как на больного. «И что смешного ты нашел в этой ситуации?» – мрачно процедил Фредерик. Себастьян хихикнул еще раз. «Вы помните, что сказал лорд Немхин?» Маги переглянулись и уставились на Себастьяна, развеселившегося непонятно от чего. «Да», — вопросительно поднял бровь Кристиан. «Он сказал, что рожден по праву поединка, победы и силы. Это ж каким мужиком был старый лорд, что сумел завалить высшего демона. Я просто в шоке». Немхин трудился в поте лица, да и всех остальных частей тела. Встретить гоблинов, обрисовать фронт работ, поужасаться разрухе, выслушать доклад эльфов о состоянии запасов, опять ужаснуться, принять меры, выпить чаю, поразмышлять о бренности всего сущего и необходимости это сущее ремонтировать, а также о том, сколько это будет стоить, открыть свод законов, прочитать раздел, касающийся наследования, вспомнить незданную пересдачу и сволочное солическое право, спутанное с первородным, обматерить предков семиэтажной конструкции на чистейшем русском языке, опять выпить чаю, чтобы попустило, да не минуты покоя. Немхин бешеными глазами смотрел на толстенный том с вытесненной на обложке надписью. Самый полный самозаполняющийся свод законов Великой Британии, не злым тихим словом вспоминая свою предыдущую, так рано и нелепо окончившуюся жизнь. Пойдя сразу после школы работать, попутно заочно получая образование в техникуме, в бытность свою девушкой, он навидался всякого. Торговля на территории постсоветского пространства – крайне интересный, непредсказуемый и увлекательный бизнес. Приходилось и выдерживать атаки налоговиков на те места, в которых она работала, и терпеть совершенно непереносимых покупателей, исполняя их капризы, да много всего случалось. А потом встал вопрос ребром – получение корки, свидетельствующей о высшем образовании, или на ее место возьмут другого человека. Она пошла на юридические и совершенно об этом не жалела, и кто мог знать, что основы, которые она успела изучить, принесут пользу в совершенно другом месте и времени. Юноша вздохнул и снова подтянул к себе книгу. Как оказалось, ему крайне повезло, что он теперь мужского пола. По закону от какого-то мохнатого года, те рода, в которых основателями были мужчины, если не было специальных указаний, наследовались в полной мере только по мужской линии, женщина могла стать только наследницей, да и то, не всегда, и регентом рода, передавая власть и титул своим детям мужского пола. То же самое, только наоборот, касалось родов, основанных женщинами. Чаще всего, эти роды несли наследие вейл, сильфит и природных ведьм. Также были ограничения с распоряжением финансами и нюансы, связанные с опекой до совершеннолетия. Все это выводило из себя, так что, плюнув на законы, Немхин придвинул к себе лист пергамента и неуклюже, как курица лапой, царапая его поверхность пером, принялся составлять список того, что предстоит купить. Завтра его ожидало увлекательнейшее в мире занятие – шопинг. Ужин начался весело. Маги осторожно вошли в столовую и настороженно уставились на уже сидящего во главе стола юношу. Тот ответил им вопросительным взглядом. «И что вы стоите, как неродные? Прошу к столу». Маги немного замялись, но прошли на свои места, и эльфы подали ужин. Немхин насмотрел поданное, скривился и решительно подвинул к себе блюдо с бифштексом, приготовленным по его настоятельной просьбе, размышляя о том, что над меню надо поработать. Маги тихо ели, аккуратно накладывая в тарелки понравившиеся. Наконец, Кристиан не выдержал. Лорд Даркивер, позвольте спросить?» «Слушаю». Немхин промокнул губы салфеткой и уставился на мага немигающим взглядом сытой змеи. Кристиан поежился, кляня себя за торопливость, но выхода не было, ситуацию требовалось прояснить. «Лорд Даркивер, вы сказали, что ваш отец – Урквард». «Да, и что?» Немхин посмотрел на магов индифферентным взглядом, явно не видя в этом ничего особенного. Кристиан вздохнул, взял себя в руки и продолжил. «Понимаете, лорд Даркивер Урквард, он – демон». «Да, и что?» Немхин слегка наклонил голову к плечу, забавляясь. «Жутко хотелось поиздеваться над магами. К моему огромному сожалению, оба моих родителя мертвы. Что касается моего происхождения, пусть вас это не волнует, все равно принесенные клятвы не позволят вам рассказать эту информацию посторонним. Ну а что касается вас», он обвел взглядом замерших мужчин, «я надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество, кроме того, я умею быть благодарным, а возможности у меня есть и немаленькие, так что, не вижу никаких проблем. Что скажете?» Маги переглянулись, и Фредерик высказал общую мысль. «Никаких проблем, замечательно», расплылся в улыбке Немхин. «А пока отдыхайте. Как я говорил, завтра мы идем по магазинам». После ужина парень прошел в кабинет и сел напротив висящего на стене портрета Диймаса Филиппа Даркивера. Сегодня портрет должен был пробудиться, и Немхин решил не откладывать разговор в долгий ящик. Следовало подготовить легенду о своем появлении, да и обрадовать новоявленного папу тоже стоило. Портрет сделал вздох и открыл глаза, моргая спросонья. Диймас обвел взглядом кабинет и замер, в шоковом состоянии глядя на свою юную и красивую версию, сидящую напротив. «Здравствуйте, папа!» — огорошили его жизнерадостным голосом. «Папа!» — просипел лорд, глядя на мальчишку квадратными от изумления глазами. «Ага!» — радостно сообщили ему. «Позвольте представиться, Немхин Диймас Урквард Даркивер, лорд Даркивер, ваш сын, прошу любить и не жаловаться». Лорд застыл, с ужасом глядя на неизвестно откуда взявшегося отпрыска, закрыл глаза, встряхнул головой и, придя немного в себя, посмотрел на парня. Внимательно осмотрев его, лорд потер подбородок. «Каким образом?» «Самым что ни есть обыкновенным», — пожал плечами Немхин. «Вы помните, какой именно ритуал проводили, перед тем, как героически откинуть копыта?» «Еще бы», — хмыкнул Диймас, с симпатией глядя на мальчишку. «Склерозом не страдаю. Так вот, позвольте вас поздравить, папа, но у вас получилось то, что вы задумали, хотя и не совсем так, как вы рассчитывали. Демон изменил ваше тело, но вы его изгнали перед своей смертью, поэтому вы стали старшим супругом. А Урквард умер раньше, чем вы, став младшим, правда, успев перед этим вселить в ваши общие бренные останки чужую душу. Так что, в результате одного интересного ритуала, по праву поединка, победы и силы, 31 октября, в ночь Самайна, у вас родился наследник, с чем и поздравляю», — выразил свое мнение обо всем произошедшем Диймас. «Это точно», — поддержал его достойный сын своего отца. «Итак, надо познакомиться поближе и сочинить легенду. Уверяю вас, отец, ваше имя войдет в анналы рода, гарантирую». Следующие 3 часа прошли крайне плодотворно. Немхин с удовольствием общался со своим родителем, метко язвившим и беспрекрас описывающим свою жизнь. Сочинив официальную версию всего случившегося, отец и сын, крайне довольные друг другом, уснули. Лорд в портрете, а Немхин на кровати. Завтра их ждало множество дел. Глава 6. Шопинг. Как много в этом слове.